Часто задаваемые вопросы. Первое. Когда это все произойдет в моей отрасли? Пытаться предсказать изменения в отрасли – это все равно, что пытаться предсказать землетрясение. Мы видим, что давление нарастает. Мы знаем, что в той или иной отрасли будет высвобождена огромная величина рыночной стоимости. Мы понимаем, что для этого нужно, чтобы конкретный определенный стандарт набрал критическую массу, и знаем, что такой единый стандарт может набрать критическую массу в другой отрасли и затем неожиданно мигрировать в вашу. Мы можем показать, что та или иная отрасль представляет собой экономический эквивалент линии разлома земной коры. Мы можем точно знать, что землетрясение вот-вот произойдет просто потому, что давление изнутри слишком велико, но невозможно точно предсказать, когда именно оно произойдет. Стратегия неизбежно должна учитывать эту неопределенность. Второе. В какой степени сказанное в главах 6-8 относится к промышленным компаниям? Это полностью относится к отношениям между мелкими и крупными компаниями, которые по существу ничем не отличаются от отношений между частными потребителями и корпорациями. Перед крупными корпорациями, развивающими отношения с мелкими компаниями, стоят точно такие же проблемы, как и перед корпорациями в их отношениях с потребителями: доступность, усиление роли навигаторов, долгосрочные связи с клиентами, конкуренция в области информации о потребителях и брендах. Перед мелкими компаниями, работающими друг с другом, стоят такие же проблемы в области доступности и навигации, но значимость ценностей и брендов значительно меньше. Для мелких компаний, имеющих дело с крупными корпорациями, ключевая проблема связана с ценностью органического сотрудничества, которое может быть перенесено на новые уровни сложности. Деконструированные цепочки поставок. Эволюция экстранета и контент-стандартов, которые изменяют соотношение между ценностью и доступностью, полностью трансформируют основы конкурентного преимущества. Они снижают рыночную ценность сложившихся деловых взаимоотношений. Увеличение доступности позволяет заказчикам, желающим приобрести самые лучшие продукты, находить поставщиков, которые предлагают такие продукты по всему миру. Увеличение ценности позволяет компаниям, перед которыми стоят сложные и трудноразрешимые проблемы и задачи, получать помощь от других участников рынка, имеющих необходимые знания и технологии, опять-таки во всем мире. Аутсорсинг будет успешно развиваться, поскольку доступ к лучшим поставщикам продукта расширяется, согласование технических характеристик становится менее трудоемким, а взаимозависимость минимизируется вследствие доступности множества альтернатив. Посредничество также будет развиваться, потому что компании, которые сами являются крупными покупателями, будут понимать, что их собственные масштабы могут позволить быстро создать самостоятельный бизнес, сплачивающий вокруг них покупателей и продавцов. Такой посреднический бизнес, основанный на экономике информации, а не на экономике физических вещей, будет быстро развиваться за рамками структуры закупок материнских компаний. Именно таким образом эффективность, достигнутая крупным бизнесом, будет распространяться на малый бизнес. Децентрализованная самоорганизация, то есть возможность создания рабочих групп, их распуска и перегруппировки, выходящая за рамки границ корпорации, будет развиваться, поскольку мелкие компании используют ценность и доступность для сотрудничества друг с другом. Поскольку предприятия быстро учатся это делать, они могут выполнять сложные проекты, реализация которых ранее была возможной только в рамках иерархической структуры крупных корпораций. Главный вызов, который деконструкция бросает цепочке поставок, касается, собственно, организации. Если многие мелкие организации обладают способностью к самоорганизации и могут сотрудничать в рамках подвижных альянсов, возникает интересный вопрос: а зачем, собственно, вообще нужны крупные иерархические корпорации? Возможно, самостоятельные команды в рамках корпорации мало чем отличаются от деконструированной цепочки поставок. Может быть, на самом деле, то, что происходит в рамках современной корпорации, мало чем отличается от того, что происходит за ее границами. Возможно, границы корпорации вообще не имеют значения. Рассмотрим этот последний вопрос. Коротко о самом главном. На отраслевом уровне средства связи уже достаточно развиты. Более важной проблемой является проблема единства и согласия стандартов. Стратегия должна учитывать фундаментальную неопределенность, обусловленную эволюцией стандартов. Нетрудно понять необходимость и значение единых стандартов, но предугадать, будут ли они приняты, и если да, то где именно, а также кто будет их контролировать, скорее всего, невозможно. Экстранет, стандарты и посреднический бизнес развиваются в границах отдельных отраслей, но не остаются в них навсегда. Они подчиняются законам экономики информации, а не экономике физических вещей, которые производит та или иная отрасль. Скачкообразный рост ценностей и доступности меняет основы конкурентного преимущества и усиливает конкуренцию на всех уровнях цепочки поставок. Экстранет стимулирует аутсорсинг. Внешние информационные сети одновременно уменьшают транзакционные издержки, способствуют росту дохода и уменьшают риски.